Он не сомневался в том, что уход американцев означает переброску японских войск на рудник. Майор стремился, очевидно, к тому, чтобы с одной стороны обеспечить эту переброску, а с другой — показать союзному командованию, что там, где появляются американские войска, немедленно воцаряется мир и порядок, а там, где японские, начинается война и разруха. Петра злило то, что майор хотел провести его как мальчишку, и то, что сбывалось одно из предположений Алеши в споре с ним. И Алеша мог это использовать против него. Не доезжая до парома, Петр и ординарец, трусивший позади с лошадью в поводу, которая утром шла под американцем, услышали доносившуюся с реки отчаянную ругань. «Что там такое?» Петр дал вороному шенкеля. С ног до головы, покрытой пылью верховой, наплясавшей на сходнях буланой лошадки, самыми отборными словами ругал китайца-паромщика, гнавшего паром с той стороны реки. «Ты что орешь?» — спросил Петр, подъезжая к нему. «А чего он как баба возится?» — вскричал верховой, повернув к Петру раскрасневшееся лицо. «У меня пакет срочный». «Кому пакет?» «Товарищу Суркову пакет от Бредюка». «Давай его сюда». Партизан недоверчиво смотрел на него. «Давай, давай, не ошибешься», — подсказал ординарец. «Это самый Сурков и есть». Бредюк извещал о том, что после шестичасового боя им занят посад Шкотова. Не надеясь удержать его за собой, Бредюк взорвал мост через реку Майхэ, взорвал водокачку и вывозит из Шкотова оружие, обмундирование и продовольствие. А ребята, по приказу моему, ломают железную дорогу, насколько успеем, писал Бредюк. Донесение было отправлено вчера в 4,5 часа дня, и шло эстафетой от села к селу. «Молодец!» — с широкой улыбкой сказал Петр партизану, перенеся на него все свое восхищение отрядом Бредюка, хотя партизан был из тыловой охраны деревни Хмельницкой. Петр вспомнил вдруг последнюю просьбу майора о том, чтобы партизаны воздержались от военных действий на участке Кангаус-Шкотово-Угольная, хотя бы до окончательного решения ревкома, и понял, что майор знал уже о занятии Шкотова и хотел, пользуясь неосведомленностью Петра, навязать ему такие условия, которые обязали бы партизан очистить Шкотова. Но это значило, что Бредюк держит Шкотова в своих руках и до сих пор. Достав из полевой сумки блокнот, Петр, не слезая с лошади, написал и с тем же партизаном отправил Бредюку записку, в которой одобрял все его действия, предлагал держаться в Шкотове, покуда возможно, и предлагал принять все меры к тому, чтобы задержать переброску японских войск на рудник, если будет возможно спустить под откос американские эшелоны, которые двинутся завтра на участок Кангаус-Угольная. Самовольный поступок Бредюка обернулся непредвиденной военной и политической удачей. «Эх, если бы я знал об этом, когда разговаривал с этим толстым прохвостом!» — досадовал Петр, в отличном настроении подъезжая к ревкому. Он застал в сборе почти всех членов ревкома. Первое ему бросилось в глаза ежовая голова Алеши Маленького, возбужденно объяснявшему что-то. Потому с каким ласковым и уважительным вниманием слушали Алешу члены ревкома, Петр понял, что Алеша, знакомившийся с утра с деятельностью отделов ревкома, успел уже всем понравиться. «А, наконец-то!» — воскликнул Алеша. «Мы уже начали беспокоиться, не случилось ли чего. Тут есть новости неприятные», — добавил он, как показалось Петру, с некоторым оттенком торжества. «Тебе письмо с рудника от Якова Бутова. Нарочный из Пирятина привез. сказал телеграфист Карпенко.